Все эти понятия больше применимы в области твоей фундаментальной физики. Или ты решил, если я пришел обратно домой, можешь снова учить меня жить? Ну, давай, давай, мне деваться некуда, придется терпеть. Только ты неудачный момент выбрал, пап. Я сейчас в отвратительном настроении к лекциям о моральном кодексе строителя коммунизма невосприимчив. Отец долго молча смотрел на него, потом повернулся и ушел к себе. Виктор проводил его взглядом. На мгновение захотелось окликнуть отца, попросить у него прощения, поговорить с ним по душам, выпить, пожаловаться на паскудные неурядицы, на пустоту и одиночество, которые преследуют его в жизни. Один он, совсем один. Даже когда работает, когда репетирует с актерами, разговаривает с оператором или художником, когда крутится среди множества людей, он все время ощущает себя одиноким и, в сущности, никому не нужным человеком. Конечно, допустим, сейчас в нем есть необходимость, и вокруг него множество народа, и он всем нужен. Все лезут с вопросами, советами, дружеским участием, но нужен он этому множеству людей не как человек Витя Бредихин, а как режиссер, который снимает фильм, и они все участвуют в этой работе. А от него в конечном счете зависит, будет ли эта работа хорошей, будет ли иметь, как теперь принято выражаться, успех или нет, а значит, получат ли они хорошие гонорары или нет. Когда же работа над фильмом кончалась, это множество людей просто-напросто забывало о нем. Переставал беспрестанно звонить телефон, никто не интересовался его самочувствием, настроением, его житейскими сложностями. Никто не спешил прийти на помощь, предложить свои услуги в том или ином деле, часто не имевшим к фильму никакого отношения. О нем просто забывали и даже начинали ругать, критиковать. И происходило это вовсе не потому, что его окружали плохие, черствые, эгоистичные люди. Он был нужен им как режиссер, который может принести определенную пользу. А когда принес эту пользу, то мгновенно становился не нужен. Вот и вся арифметика. Ведь и он точно так же относился к другим, не как к людям, у которых своя судьба, свое имя, свои горести и радости, а как к актеру, художнику, звукооператору, директору, ассистенту, второму режиссеру, короче говоря, не как к человеку, а как к определенной функции. Так чего ж сетовать и горевать, обижаться на других, когда сам такой же. Все такие. Весь мир. Даже Вадим, друг, родной человек, который для Виктора был дороже любого родственника, мог по месяцу не звонить, хотя бы для того, чтобы просто полюбопытствовать, жив он еще или уже подох. Когда он встретил Варвару, он решил, что судьба все же смилостивилась над ним, что его ледяное одиночество кончилось, и любовь согрела душу, что теперь есть человек, которому он может рассказать все, сможет пожаловаться, как в детстве жаловался матери, сможет спросить совет, встретить понимание и сочувствие. Но суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано. Он считал себя оскорбленным до глубины души, когда их отношения с Варварой стали охладевать, стали постепенно умирать, совершенно забыв о том, что он только и делал, что требовал, сам не давая ничего. Он жаловался ей и не любил, когда она начинала жаловаться ему. Он искал у нее сочувствия и не понимал, чего она от него хочет, когда Сочувствие у него искала она, просила помощи, участия в ее переживаниях. Получалось так, что он только брал, ничего не давая взамен. Он полагал свой труд, свое творчество слишком важным делом, чтобы еще растрачивать силы на других, пусть даже на самого близкого человека. Их любовь стала чахнуть и сухнуть. Отношения медленно, шаг за шагом, становились враждебными. А потом уже на саму суть вещей нанесло столько дряни и мусора, что уже и не разобрать было, кто и в чем виноват. И настал момент, когда они кляли друг друга, обвиняя во всех смертных грехах, придумывали самые фантастические объяснения, и никто уже не хотел, да и не мог докопаться до первопричины. Первое время после развода Виктор заезжал к Варваре и детям часто, забирал Тему и Катю гулять, ходил с ними в цирк, катался на речном трамвае, но затем он начал новую картину. С утра до вечера пропадал на студии, и визиты к детям и бывшей жене сразу оборвались. Потом он уехал в экспедицию в Среднюю Азию и вернулся через полтора месяца, и снова съемки на студии, вечером монтаж, домой он приезжал, не чуя ног, с деревянной головой, и падал на кровать, даже не поужинав. А между тем в стране, как теперь принято говорить, происходило бархатная революция. Была объявлена свобода слова, и газеты, журналы, телевидение обрушились на все прошлые 72 года советской власти, на правящую верхушку КПСС и в особенности на КГБ, прокуратуру, другие карательные органы, которых у правящей партии коммунистов было предостаточно. Теперь коммунистам аукалось все. Отзывался чуть ли не каждый день их бандитского властвования над огромной страной, над великим множеством народов, поруганных, обесчещенных, сломанных морально и физически. Виктор урывками читал газетные и журнальные статьи, ужасался и негодовал вместе с большинством, хотя очень многое из сообщаемых ужасных сенсаций он знал и до этого слышал. Читал в подпольной литературе у того же Солженицына, Авторханова и других яростных и гневных антисоветчиков, положивших свои жизни на алтарь борьбы с советской властью, с коммунистами. Со стоном, с пушечным уханьем лопался лед, сплошной броней сковывавший страну, и через извилистые трещины выступала на поверхность, выливалась черная, как кровь, вода. Трещин становилось все больше и больше, а вода, кровь, заливала все большие пространства. Лед крошился, становился ноздреватым, синел и таял. Начинался великий ледоход. После долгого перерыва Виктор увидел Варвару на премьере своей новой картины в Доме кино. Она была разодета в пух и прах. В таком прикиде ходили самые крутые светские советские дамы. — Откуда? С каких доходов? — изумился Виктор. А Варвара, вместо того, чтобы поздравить, стала выговаривать ему, что он черствый и бездушный человек, забыл о детях, дескать, ему наплевать, на какие деньги они живут, во что одеваются. — Но ты, я вижу, одеваешься совсем неплохо, Варь, — улыбнулся Виктор и даже попытался обнять ее, чтобы как-то погасить начинающийся скандал. Он знал. Варвара очень даже любила закатывать ему истерики прилюдно, покричать, даже порыдать, чтобы все видели, как она страдает, какой вампир ее муж. Он не ожидал, что замечание насчет ее одежды так оскорбит Варвару, и тут понеслась душа в рай, а ноги в милицию. Она стала кричать, ругаться, оскорблять его всякими словами, кои в приличном обществе употребляются не так уж часто, и то в отсутствие женщин. Под конец она назвала его подонком, попыталась влепить ему пощечину, но Виктор успел перехватить ее руку. Другая рука у него была занята. В ней он держал подаренный кем-то букет цветов. Хорошо вовремя подоспел Вадим Антоненко, сгреб уже бьющуюся в истерике Варвару в охапку и потащил к лестнице, что-то шепча ей на ухо. Виктор вздохнул с облегчением, криво улыбался подходившим поздравлять его многочисленным поклонникам, приятелям, знакомым и друзьям. Кажется, картина и вправду получилась очень даже ничего, потому что поздравляющих было много, дарили цветы. И что особенно важно, Виктор старательно смотрел всем в глаза, поздравляли искренне и горячо. Каково же было изумление Виктора, когда на банкете в ресторане, деньги на банкет были заняты у одного богатого знакомого оператора Вадима Антоненко, он снова увидел свою бывшую супругу. Как ни в чем не бывало, Варвара сидела за столом, смеялась, с кем-то разговаривала, чокалась, выпивала. — Ну, дают баба, — пробормотал Виктор, — полный беспредел. — Ее вон тот фраер привел, — сказал Вадим. — Какой? — А рядом с ней сидит, в красном пиджаке. — Он-то кто такой? — удивился Виктор. — А черт его знает. То ли журналист какой-то, то ли бизнесмен. — Таких теперь навалом, — пояснил Вадим, разливая водку в рюмки. — Давай, Витюш, быстрее тет-а-тет, а то потом не дадут. — Будь здоров, Витька. — Хорошо вроде поработали, м? — Хорошо поработали, Вадюш. И Виктор с тихой радостью чокнулся с другом-оператором. Выпил. Потом говорили тосты, говорили артисты, снимавшиеся в картине, говорили приглашенные на банкет критики, говорили члены съемочной группы в честь режиссера, в честь оператора, в честь композитора, в честь художника. А Виктор все поглядывал в сторону Варвары, с тревогой ожидая нового скандала. Но Варвара была по-прежнему весела, беззаботно и на Виктора не обращала внимания, разговаривала с соседями, мило улыбалась, выпивала, общалась со своим кавалером в красном пиджаке и даже пару раз поцеловала его в губы, успев в эту секунду метнуть молниеносный, острый как игла, взгляд в сторону Виктора. Постепенно гости надирались, и тосты становились путаннее и развязнее. Уже слышался за длиннющим столом то тут, то там легкий матерок, и было непонятно, кого и в связи с чем поздравляли. «Банкет кончился. Пошла надираловка на халяву», — заметил Вадим Антоненко. «Первый раз, что ли?» — усмехнулся Виктор. «Только бы Варька моя скандал опять не устроила. Укротим!» — обнадеживающе заверил его Вадим. «У меня по укрощению практика хорошая. А если ее бизнесмен вмешается?» — опять усмехнулся Виктор. «На всякую хитрую гайку, Витюня?» «Есть чем ответить», — ответил Вадим. «Так что не сумлевайся, Василий Иванович. Укротим. Жены у тебя не было, а практика по укрощению хорошая, — рассмеялся Виктор. А я был женат, а укрощать не научился. Тебе пора жениться, Вадь. Только по приговору народного суда, — ответил Вадим. Или под страхом смертной казни. Мне достаточно визуального опыта, —